Привет, с вами Фортуна. Это полуфинал ежегодного олимпийского баттла и первая пара участников – Спартак и Прометей. По результатам жеребьевки первым начинает Спартак. Этот гладиатор с талантом оратора, мечом и словом орудует одинаково. Диджей Дионис, запускай бит! Это кто тут у нас бычит, не тот ли, чё призвание, корм птичий. Твой спич прогорает, как спичка, язык заплетается, косичка. Какой ты защитник людей, а кто это тебе сказал, твоя мама гея? Я покруче тебя разносил, пух и прах на арене, в стенах Колизея. А ведь ты тут титан, приближенный с рождения к богам, типа суперэлита. И пылает пукан твой огнем, что украл ты у Зевса, чтоб быть знаменитым. Но в погоне за титулом не чемпион ты, а читер бесславных регалий. Прометей победить может только лишь, если так пилит сценарий. Из чего это ты, скажи, взял, что когда-нибудь станешь великим? Мне спустя 1000 лет принесут огонь те, кого назовут Зипа и Крикет. А тебе же забудут, а имя Спартак будет гордо звучать сквозь столетия. Да ты выиграл огонь, но из мая тени тебе выйти не светит. Я старая школа, подножья Везувия, Улин, Тулапа, театр. И пусть я был раб, это меркнет на фоне того, сколь великий я стал гладиатор. За мной народ, за тобой скала, так которой ты крепко прикован Гефестом. Что ты тут позабыл, время кормить орла, Зевс командует. Прометей место, Прометей место. Знай свое место, знай свое место, Прометей место, знай свое место, не гневи Зевса, Прометей место. Больше шума!